На следующий день в местных газетах появились статьи с сенсационной информацией о пролетавшем над городом НЛО. Эти статьи подтверждались снимками, сделанными случайными свидетелями. Газеты, выпущенные огромными тиражами, мгновенно раскупались, принося издательствам дополнительную прибыль. Всю неделю город гудел, переваривая эту информацию. Некоторые люди, читая статьи, возмущались, уверенно говоря, что журналисты пустили очередную утку, чтобы не обанкротились их издательства. Самое интересное, что в газетах не было никакой информации о том, что делал на пустыре этот неопознанный летающий объект. По-видимому, кроме тех трех свидетелей на машине и трех бандитов, никто больше не видел, что там происходило. Когда люк начал закрываться, уже никто не услышал, как Дмитрий, выглянувший на мгновение из капсулы, крикнул: «Я еще вернусь! Обещаю тебе, Земля!» А капсула за это время благополучно сложила свои крылья и, пролетев большое расстояние с огромной скоростью, через некоторое время спустилась на поверхность Луны, превращенной еще древними юпитами в орбитальную станцию.